Глава 196. Одиночество от непобедимости. В храме повисла тишина. Имперский наставник действует напористо. Он привел с собой 4 из 8 опор государства, гениального полководца, которого нарекли великим генералом таящей трансформации, герцога В, и даже нескольких высокопоставленных чиновников первого ранга. Если мы сойдемся с ними в лобовую, то определенно потерпим поражение. «Простите мне мою прямолинейность, хотя я знаю, что секты определенно держат верх в этом противостоянии. Да, Империя Вечного Мира более подкована в широкомасштабных сражениях на поле брани. Если все так, тогда зачем нам сражаться с силой Империи нашей слабостью? Почему бы нам не использовать нашу силу против ее слабости?» — спросил чиновник Малин Шань, на что все дружно закивали. Мастер дворца, воцарившейся страсти, вдруг сказала: «Все это напоминает мне битву 200-летней давности. В те времена у школы боевых техник было много сильных практиков с разнообразным совершенствованием, она даже могла тягаться со школами техник управления мечом и заклятий. Только подумайте, ее приверженцы сражались до смерти с последователями сразу 2 других, вот что значит истинная властность и дерзость. Тем не менее, взгляните на текущее положение дел школы боевых техник. Куда они все подевались?» Все присутствующие вновь замолчали. По большей части мастера школы боевых техник погибли на дебатах с имперским наставником Вечного Мира. Школа была практически полностью раздавлена, а те, кто практиковал боевые техники, в основном совмещали их с другими направлениями. Редко когда встречались люди, совершенствующиеся только в ближнем бою. Во время тех дебатов школа боевых техник была практически уничтожена одним лишь имперским наставником. Но что изменилось сейчас? Мастер дворца, воцарившейся страсти, монотонно продолжала: «В те времена школа боевых техник считала себя лучшей во всем мире, будучи уверенной, что на дебатах разобьет школу техник управления мечом в пух и прах. Поэтому многие сильнейшие практики боевых техник отправились в столицу, дабы бросить вызов наглецу. Все мы знаем, что произошло потом, верно?» Она окинула всех взглядом. «Если мы согласимся следовать правилам военного мира в противостоянии с ним, разве мы не окажемся в примерно той же ситуации?» «Что на уме у мастера дворца Цю?» — выдержав паузу, спросил мужчина в маске. Мастер дворца, воцарившейся страсти, подняла руку и ответила: «Имперский наставник думает, что мы согласимся на бой с ним в соответствии с правилами боевого мира, но мы поступим иначе. Когда он придет, мы дадим ему занять территорию, после чего все вместе набросимся и убьем, положив всему этому фарсу конец». С такими словами она растекла ладонью воздух и холодно продолжила: «Раньше Империя Вечного Мира была лишь крошечной страной. А сейчас? Основная заслуга такого головокружительного успеха кроется в имперском наставнике. Он легенда, почитаемая горожанами и военными чиновниками имперского двора. Ему достаточно лишь слова, чтобы император Янь Фэн отказался от трона в его пользу. Если же он упрется, то будет убит, собственно, как и вся его семья. Если имперский наставник погибнет, с Империей Вечного Мира не будет так уж сложно совладать. Поэтому мы должны прибегнуть к недобросовестным методам. Мы не можем следовать правилам чести». Мастер дворца Цю права», — согласились все в храме Лугуан. Конечно, было несколько тех, кому претила мысль пойти против устоявшихся правил боевого мира, но они мудро держали свое мнение при себе. Надо сказать, что текущее планируемое нападение на имперского наставника и прошлое совершенное полностью отличаются друг от друга в плане морали. В случае нападения 3 старцев он был окружен армией из 10 тысяч человек, в число которых входили многие сильнейшие практики, поэтому тогда правила военного мира нарушено не было, но сейчас ситуация совершенно другая. Сейчас они пойдут против традиции и морали, нарушив собственное слово. «Поступив так, мы нарушим устоявшиеся традиции, что приведет к катастрофе, которая войдет в историю». Духовный мастер Дао Цюань мысленно корил за такое решение. «Они привнесли в боевой мир непокорный метод ведения боя имперского двора. Боюсь, мы не сможем вернуться к прошлому положению вещей в мире». Город Рассвета. Следуя заранее продуманному шаблону действий, Саньмо опять ухаживал за травами имперского наставника. Добравшись до города-горы, юноша вновь подлечил мужчину. Между тем армия, продвигаясь единым целым, добралась до Досяна. Сметая все перед собой, она вторглась в ближайший город и захватила его. На юге находилось много водоемов, но не было огромных рек, сродни вздымающейся, поэтому было крайне трудно защищаться от армии Империи Вечного Мира. Цаньмо сильно помог имперскому наставнику, когда призвал короля дьявола в Дутяне, чтобы уничтожить город Небесной Волны, который был стратегически важным местом, окруженным огромным рвом с водой и самой рекой. Однако парень не мог взять на себя ответственность за данный поступок. На пятый день Цаньмо и остальные добрались до города Превосходства, который, само собой разумеется, уже был захвачен. Войдя внутрь, они увидели измазанного нищего голодранца, который одной рукой опирался на трость, а в другой держал потресканную миску для монет. Когда он подошел к ним, монах Юнь Сюй пошарил по карманам в поисках какой-либо мелочи. Понимая, что он там ничего не найдет, Холин Эр достала монету великого изобилия и передала ему. Лысый поблагодарил, бросив монету в миску старика. Старый нищий потряс чашу, отчего монета зазвенела, и произнес: «Вы все добрые люди! У вас будет много детей и великое процветающее будущее! Имперский наставник, могу я попросить тебя отправиться в город Дасян? Второй сбор героев всего мира произойдет там, поэтому мы будем ждать твоего прихода». Имперский наставник бросил на него взгляд и равнодушно сказал: «Не могли подождать нескольких дней? Если бы подождали, моя армия добралась бы до Дали, сбросив трупы так называемых героев всего мира в Южное море на корм рыбам. Избавить нас от проблем с похоронами разве не лучше?» Нищий громко рассмеялся, и от его тела послышалось 7 поочередных звуков, характерных для открытия ворот. Старик разразился могучей аурой, подкрепляемой невероятно плотным совершенствованием. Его дух был подобен богу, презрительно взирающему на всех живых существ. Теперь стало очевидно, что это был не дух, из последних сил цепляющийся за жизнь благодаря милости немирян, а безраздельно властвующий бог, которому приносили подношения все под небесами. «Имперский наставник, как обычно, дерзок. Город Дасян, я буду ждать твоего прихода. Постой!» Старика, который уже было собрался рвануть прочь, остановил оклик. Нищий присел на корточки и со сдачным выражением лица повернулся к Цаньму, который с лицом кирпичом мягко сказал: «Холин Эр, забери деньги, они гораздо богаче нас!» Холин Эр немедленно подошла и выхватила из потресканной чаши монету. «Вам хватает стыда отбирать у нищего милостыню? Вы импотенты! Импотенты!» Впав в бешенство, начал ругаться старик. «Вонючий нищий говорит о нас что-то плохое?» Повернув мордочку, спросила Холин Эр: «Молодой мастер, что такое импотент?» «Импотент означает, что человек не может заделать ребенка», — объяснил Цаньмо. «Он и правда говорит о нас что-то плохое!» Впав в ярость, Холин Эр харкнула в лицо старика, который, судя по всему, даже не собирался уворачиваться. «Маленькая лиса, считай, что ты труп спровоцировала меня!» С ухмылкой проговорив, нищий мгновенно прорвался сквозь воздух. «Как ты смеешь говорить о нас что-то плохое после того, как кинул нас на деньги? Ты — импотент!» Опять плюнула Холин Эр. Имперский наставник сказал: «Будь осторожней, перед тобой цедаю. Мастер секты нищего, последователи которого крайне мелочные и злопамятные. Если никто не дает милостыни, они начинают дебоширить перед лавками и магазинами или используют злые искусства, чтобы навредить людям. Подпортив всем день или даже загубив прибыльный бизнес через разрушение магазина, они будут наговаривать на тебя за твоей спиной, могут даже выкрасть дочь или сына, чтобы потом продать. В небесном дьявольском культе есть чертог нищего, который постоянно противостоит им. Чертог нищего просит только еду, что есть меньшее зло. Однако секта нищего постоянно их ложно обвиняет во всех грехах. Имперский наставник, да дося на рукой подать. Думаю, мы должны вернуться в имперский колледж». Моргнув глазами, улыбнулся Цаньмо. «Нет, ты должен следовать за мной, Дадасяна», — монотонно ответил имперский наставник. У юноши начали болезненно пульсировать виски. Он дождался, когда все улеглось, прежде чем направиться в горный дом города Превосходства, где нашел владельца и приказал: «Передай мою команду. Мастера 360 чертогов нашего священного культа должны воспользоваться флагами мгновенного перемещения и...» «Погоди!» — прозвучал оклик Сюэнсян, на который Цаньмо тут же обернулся, увидев идущую к нему девушку. Ее прошлую застенчивость как ветром сдуло, когда она холодно продолжила: «Священный владыка, если вы так поступите, то подвергните наш священный культ опасности. Если случится худшее, кто будет в ответе за это?» «Святейшая, я владыка», — обернувшись, монотонно проговорил Цаньмо. «Святейшая отдает дань уважения владыке». Сладко улыбнувшись, проговорила Сюэньсян, после чего ее лицо мгновенно охладило, и она продолжила. «Если владыка позволит нашему священному культу помочь имперскому наставнику, то совершенно неважно, одержит тот верх или потерпит поражение, ведь наш культ потеряет всякую репутацию перед всем боевым миром. Все секты нас будут высмеивать и рассматривать как врагов. Нам больше не будет места в этом мире». Покачав головой, Циньмо ответил. «В глазах других наш священный культ уже и так дьявольский. Тогда про какую репутацию идет речь? Другие не могут дать тебе место под солнцем, за него нужно бороться. Сейчас нам подвернулась редкая возможность, и если упустим ее, наш культ и правда не будет иметь места в этом мире». Сюэньсян возразила. «А что если имперский наставник попытается наложить руки на наш небесный священный культ, когда разберется со всеми прочими сектами? Можете ли вы взять на себя такую большую ответственность?» «Могу». Взглянув на нее, твердо ответил Циньмо. Опять изменив выражение лица, Сюэньсян слегка улыбнулась. «Вы владыка, так что решение за вами. Сюэньсян больше не станет возражать. Но если священный владыка оступится, подвергнув культ опасности, может, вы станете вторым владыкой, убитым святейшей». Циньмо нахмурился. «Быть владыкой небесного дьявольского культа и правда опасно. Тебя могли в любой момент убить из-за плохого исполнения обязанностей». Сюэньсян застенчиво продолжила. «Предыдущий владыка умер от похоти, а текущего изобьет до смерти святейшая. О, репутацию обоих оставляет желать лучшего». Покачав головой, Циньмо махнул рукой. «Святейшая, ты свободна. Передай мою команду. Мастера 360 чертогов нашего священного культа должны воспользоваться флагами мгновенного перемещения. Также должны прибыть два хранителя». «Как прикажет владыка!» Уважительно поклонился владелец горного дома. Выйдя из горного дома, Циньмо увидел поджидающую Сюэньсян. Увидев его, она подошла и хихикнула. «И забьет до смерти». Уставившись на нее, Циньмо пошел вперед. «Ты идешь или нет?» Догнав его, Сюэньсян закатила глаза. «Разве первонаперво владыка не хочет разместить великие небесные дьявольские рукописи в священных землях культа на случай непредвиденной смерти?» Циньмо остановился, обернувшись, серьезно проговорил. «Сестра, ты мне не противник. Если я принял неправильное решение, из-за которого ты придешь по мою жизнь, тебя будет ждать лишь смерть от моих рук. Ты...» Он использовал жизненную ци, чтобы нарисовать в небе линию. «Вот ты». Затем он нарисовал еще одну линию, гораздо длиннее. «Вот я. Независимо от того, насколько велика широта твоего ума, твоя линия всегда будет короче моей». Футляр меча за спиной Сюэньсян завибрировал, издавая звенящие звуки, и она улыбнулась. «Если не попробую, то как знать наверняка?» Заложив обе руки за спину, Циньмо неторопливо зашагал вперед. «В попытке нет никакого смысла. В одной со мной области мне нет равных. Не расстраивайся. Не только ты мне не противник, но даже имперский наставник». Вдруг он остановился и, грустно взглянув на небо с лицом полным одиночества, прошептал. «У меня тело тирана». Затем он потупился и, пустив скупую мужскую слезу, которую мог заметить только кто-то, находящийся совсем рядом, словно находясь под гнетом всего мира, тяжело вздохнул. «Единственное в своем роде». Сюэньсян оцепенела. Она хотела сделать шаг, но не могла, ощущая трепет души, ведь не ожидала такого увидеть и услышать. Аура одиночества и непобедимости буквально витала в воздухе. «Тело тирана? Что за телосложение такое? Неужели даже сильнее четырех великих духовных тел?» Девушка могла лишь гадать. «Патриарх выбрал его на роль владыки, а не меня? Именно из-за тела тирана?»